Глава 8. «Справитесь?» — мастер положил папочку с техпроцессом и ящик с деталями на мой верстак. «Тут заусенчики позбивать, потом обратно на фрезу. До конца смены должны уйти на термичку». Вопрос был риторический и означал «надо». «Что у нас там?» — наставник заглянул в ящик и поморщился. «Во козел! Инструмент не учили заправлять? Андрюха, что ли, фрезеровал?» «Андрей Андреевич!» — мастер многозначительно улыбнулся, похлопал по техпроцессу и пошел дальше по производственным делам. «Вообще работа у мастера до крайней степени паршива. Сколько раз по прошлой жизни мне предлагали пойти в мастера, даже и в старшие. Но я каждый раз уверенно отказывался. Это только кажется, что мастер белоручка, сам не пашет. А ты попробуй, инструмент найди, работу организуй, от начальника пистонов получи. Документацию закрой, ну и если кто детали в брак загнал, то виноват тоже мастер. Не доглядел, не проконтролировал, не подсказал». В ящике лежали отфрезерованные с одной плоскости стальные квадраты, отчего забурчал наставник, стало понятно сразу. Заусенцы на деталях были выдавлены и торчали, как металлический частокол, в высоту на сантиметр и в толщину миллиметра два. Металл на обработанной поверхности местами посинел, а еще квадраты буквально прилипли друг к другу. Фрезеровались, выходит, по 4 штуки за раз. Фрезеровщик, получается, врубил обороты, но не озаботился тем, чтобы как следует заправить фрезу. Я еще думал, от кого из станочного ряда дым валит. Ну и получилось. На тебе, Боже, что нам негоже. Положа руку на сердце, я бы за такую фрезеровку либо пахари дал, либо заставил самого фрезеровщика чистокол заусенцев убирать. Напильник в зубы и айда, а там как захочет. Работа-то была выполнена откровенно тяп-ляп. И почему мастер и наставник это схавали? Вопрос. Ты посмотри, Егор, довольный какой наш Андрей Андреевич наворотил и в развалочку в курилку пошел, хмыкнул Семен Палыч. Во козел. Не человек, а сплошной выкрутас. Когда наставник указал на фрезеровщика, то вся цепочка выстроилась. По проходу в сторону курилки шагал тот самый работяга, с которым вместе с его дружком Женей мы закусились в раздевалке. Скорее всего, он знал, что детали пойдут ко мне, вот и наворотил дел. Подлянку устроил. Действительно, что козел, вон даже кружку железную с собой в курилку взял. Чайной ложкой там помешивает. Думает, я на полдня здесь упрусь. «Сейчас тебе. Может, ему обратно ящик вернуть?» Я покосился на наставника. «Пусть доделает, как полагается». «А тебе головная боль нужна?» — покачал головой Палыч. «Он же истерику такую закатит, что и начальника на уши поставит. Это Егор из такой породы человек, что комиссии начнет собирать. А нам норму, наконец, давать надо, точно не разборками заниматься». Пока наставник все это объяснял, я потянулся к маршрутной карте. Нашел там фрезерную операцию, стоявшую второй. Перед ней стояла слесарка. В обоих строчках Андрей уже вписал свою фамилию, забрав себе и фрезерные, и слесарные нормочасы. Я открыл технологию, посмотрел, что надо было делать в первой слесарной операции, и улыбнулся кончиками губ. Припиловка поверхности с двух сторон, по норме десятая часа на деталь. А поскольку деталей аж 48 штук, то Андрей записал себе с потолка 2 норма часа. Понятно, что никакой операции он не выполнял, просто зажал квадраты по 4 штуки и начисто прошелся. Хотя фрезеровка также была рассчитана на одну деталь, и на нее вовсе стояла норма в 15 сотых на единицу. Понятно, чего он чай пошел пить. До обеда он свою норму выработал. В моей операции, следующей за фрезеровкой, давалось всего 0,02 часа на деталь. Другими словами, это 72 минуты на то, чтобы позбивать на всех квадратах эти чудовищные заусенцы. «Семен Павлович, нормально, что он на себя слесарную почасовку закрывает?» Я ткнул пальцем в фамилию фрезеровщика напротив первой операции. «У него третий слесарный разряд есть», — вздохнул наставник. «Имеет право». «Так пусть, если такой умный, то сам и следующие слесарные делает. Сверлит, размечает». Вслух говорить этого и не стал. По наставнику было видно, что он проглотит выкрутаса Андрея, как явно уже не раз было. Он облокотился о верстак, открыл следующую операцию. «Угу. Понятно, значит, нам нужно снять заусенцы и сделать разметку. Сколько размечать здесь не написано, а значит, по умолчанию каждую. «Но одной Андрею для настройки с головой хватит», — пояснил он. «Рейс-маз, как с заусенцами закончишь, у меня в тумбочке возьмешь. Лежит в коробке слева на верхней полке, только аккуратнее, там носик подварен, сильно не дави. Там же на верстаке разметочная плита стоит, а пока...» Палыч залез в мою тумбочку, вытащил напильник, следом закрепил деталь в тиски, как следует прижал, и попытался сбить огромные заусенцы. Выходило откровенно паршиво, поэтому наставник задумался, почесал макушку и вытащил плоскогубцы. Начал откусывать заусенцы с их помощью, как удаляет стоматолог больные зубы. Клац, клац, вжик. Металл со звоном отлетал. Закончив, Палыч прошелся напильником. Деталь была готова, правда, ушло на все действо порядка 5 минут, и это при норме в минуту на одну деталь. Далеко не уедешь, и план такими темпами можно не выполнить, а разве что сорвать. «Ферштейн или Нихт-Ферштейн?» — хохотнул Палыч себе в усы. «Давай потихонечку, ковыряйся, а я наперекур схожу, и потом своими делами позанимаюсь. Работы навалили, что пар из ушей идет». Позиций у моего наставника было действительно много. Лежало целых 7 ящиков с деталями. «Сделаем», — заверил я. Палыч торжественно вручил мне напильник, как рыцарю меч, и, присвистывая, зашагал в курилку. Переложил ответственность. Я остался один на один с партией квадратов, посмотрел на напильник в своих руках, перевел взгляд на плоскогубцы, ну и сразу убрал инструмент обратно в ящик, глянул на пневмодрель. Можно, конечно, ее вместо деталей в тиски зажать, вставить в патрон крупную шапочку и за час управиться, но, пожалуй, нет. Не то пальто. Призадумался. Ага, мы пойдем другим путем. Я вытащил из тумбы защитные очки, нацепил на себя и, взяв ящик с деталями, отправился прямиком к точилам. Те располагались в конце цеха, рядом с галтовочными барабанами. Поставил ящик на стол у точила, включил станок, и огромные камни диаметром по 0,5 метра с шумом пришли в движение. Загудела вытяжка. Прихватив деталь покрепче, я поднес ее к вращающемуся с огромной скоростью камню. Бжик, бжик. Ох ты ж моя хорошая. Заусенцы тот час срезала заподлицо, как скальпелем. Всего 5 минут я выключил точило, а чистокола заусенцев и след простыл. Прибрав за собой, смахнув щеткой стружку и каменную пыль со станка и столика, я переместился к ленте. Запустил вращающуюся наждачку и скруглил края обработанной поверхности заметно потеплевших квадратов. На все про все ушло не больше 10 минут. А не будь Андрей таким козлом, детали промежуточной слесарной ко мне вовсе бы не попали. К тому же понимающий станочник оставил бы обе слесарные строчки пустыми. Слесарь он тоже человек, и когда на этой же детали надо будет радиусы делать, то я их могу на точиле подмахнуть, чтобы он эпопею с поворотным столом не городил. Я отнес ящик обратно на верстак, прихватил 1 деталь и чертеж, пошел к верстаку наставника. Разметка здесь была нужна примерно так же, как козе баян. Но если фрезеровщику так уж хочется, то и хрен с ним, размечу. Я позаимствовал у наставника чернила, обмакнул кисточку и мазнул деталь вместе разметки. Достал из тумбочки коробку со штангенрейсмасом, заглянул в чертеж, а потом перевел взгляд на таблицу допуска и посадок, висевшую на верстаке наставника. Выставил на шкале рейс-масса 75 мм. Деталь поставил обработанной поверхностью на разметочную плиту и черкнул линию фрезеровки. Делов-то. «Не понял». Наставник вернулся с курилки и наткнулся на меня. «Я же тебе по-русски сказал, а ты что? Я же говорю, сначала заусенцы убери, а потом я покажу тебе, как разметку делать», — разорялся Палыч. «Ты ща наразмечаешь, Андрей. Он ведь дурной, не станет перепроверять, и будет брак». «Так готово все, Семен Палыч». Я плечами пожал, не горя желанием ломать комедию. «Ну а разметку можете проверить». «Как готово?» — изумился старый слесарь. «Он уже разогнался, начав меня отчитывать, и теперь косил на детали, как скаковая лошадь, остановленная на полном ходу». Посмотрев на меня с некоторым подозрением, вытащил из нагрудного кармана штангенциркуль, который таскал с собой. Из другого кармана достал очки, нацепил на нос и заглянул в чертеж. Замерил мою разметку. «Ну-ка, Егор, техпроцесс принеси», — велел он. Я сходил за техпроцессом, положил на верстак перед наставником. Тот с важным видом открыл нужную страницу. Прочел. Снова замерил разметку и, задумавшись, поковырялся штангенциркулем в ухе. «Егор, а, Егор, Тут же черным по белому написано «На фрезеровку размечать с припуском». «На кой лад ты окончательно в размер загнал?» — забубнил он себе в усы. Честно признаться, я не смотрел техпроцесс. Порядок следующих фрезерных и слесарных операций мне и так был ясен. Тут чертежа достаточно, и теперь спокойно пояснил. Я подумал как, что через одну слесарную все равно надо в размер фрезеровать. Посмотрел допуск, тут 5 десяток на такую длину не промахнешься. Ну и база, чтобы детали в тисках ровно выставить, тоже имеется. Хм, наставник закивал. Голова. Ладно, шуруй заусенцы, пили, убедил, но в следующий раз по порядку действуй. Так говорю же, готово все, Семен Палыч, напомнил я. Ну и пока наставник моргал недоуменно, я сходил за коробкой с деталями. «Не понял», — только и выдавил он. «А это те самые детали?» Для него все это смотрелось, кажется, каким-то фокусом. Сделать работу я никак не мог, значит, приберег где-то 48 ровненьких деталей и достал в нужный момент, что называется, из шляпы. Но на самом деле чудес тут не было. Да я посмотрел, как мужики делают, и на точило пошел, ну и на ленте подровнял. «А если б тебе нахрен руки поотрывало на камне?» — выпучил глаза наставник. «Я аккуратно, честное слово». Палыч в раздражении пошевелил усами. «Аккуратно он! Рано тебе такими вещами заниматься, по точилам ходить. Это вообще-то нарушение техники безопасности. И тебе, и мне за такое шею намылят, если случится что». «Написано по технологии напильник, значит, напильником и работаем». Я спорить не стал. По факту работа была выполнена, и мне можно было относить детали обратно фрезеровщику. «Так, ученичок, иди, что ли, первую деталь контролеру покажи», — предложил наставник. «Пусть печать БТК поставят». Я спорить не стал, хотя обычно никто разметку контролерам не показывал. Это из того же разряда, как заусенцы напильником вместо камня сбивать. Но почему наставник перестраховывается, тоже понятно. Все-таки у меня второй рабочий день на предприятии. Он-то не в курсе, что я такими вещами занимался всю свою жизнь. И даже шутил порой, чтобы меня и в могилу вместе с напильником положили. «На!» — Палыч протянул техпроцесс, вложил чертеж и маршрутную карту внутрь, а сверху положил деталь. Кивнул в сторону двери в БТК, где сидели контролеры. «Туда шуруй. К Гене только не иди. Аньке показывай». Я пошагал в БТК. Буду сейчас с ребятами-контролерами знакомиться. У контролеров был свой, отдельно оборудованный закуток. Каждый из них отвечал за контроль производства на своем участке. Логика в этом была, потому что детали раз в квартал повторялись, и контролер хорошо знал их специфику и применение. В теории хорошо знал. На практике главным отличием хорошего контролера от посредственного было понимание, куда деталь пойдет дальше. Такой контролер мог пропустить формальный брак, который при этом не являлся фактическим, тот, который при работе мешать не будет, проще говоря. Условно, по чертежу рабочий мог профукать размер, просверлить больше отверстий, чем требовалось, или откромсать больше, чем стоял допуск, но не всегда такая деталь не будет пригодна. Например, если она несла роль технологического отверстия для облегчения веса детали. В таком случае разобьет отверстие на пару десяток, так и ничего страшного не случится. Не каждый контролер такие нюансы знал. Мне вспомнилась женщина с остановки. Наверняка пышная барышня ехала в цех конечной сборки, а в руках держала техпроцесс на деталь, которая у сборщиков не становилась. Как любой грамотный контролер, прежде чем написать браковку, она хотела удостовериться, что это фактический брак, а не формальный. Какие контролеры здесь? Поглядим. Внутри БТК меня встречали 2 массивных стола возле окна. На них складировались куча бумаг, измерительный инструмент, разметочная плита и куча прочей всякой всячины. А под стеклом, лежащим поверх столешницы, ютились таблицы допусков и посадок. Один стол пустовал, хотя по халату, накинутому на спинку стула, было понятно, что контролер просто отошел. А вот за вторым сидел молодой человек, которому, скорее всего, еще 30 не было, и с важным видом проверял партию деталей. Стало быть, он и есть Гена. Так вот, Геннадий сосредоточился настолько, что высунул язык. На лбу повисла капля пота. Я представился, назвал номер участка и спросил. «Кому можно первую деталь показать?» Мужичок не поднял глаз, продолжил мерить шайбочки. Я припомнил, что их шлифовала наша шлифовщица Ира. Хотел повторить вопрос, но контролер поднял взгляд и невнятно фыркнул. «Товарищ, не мозоль глаза, я как освобожусь, дам знать. Можешь пока на перекур сходить». Предложение дельное, но я не курил. Сел на свободный стул, решил подождать. Ну, если занят человек, что ж делать? Гена опять смерил меня взглядом, как мне показалось, с некоторым раздражением. Как будто присаживаться мне не стоило, дескать, чего под руку смотреть. Ожидание несколько затягивалось. Шайб в ящике было больше сотни, а Геннадий померил в лучшем случае половину. «Говори, не говори, по нижней границе не делать», — недовольно шептал он себе под нос. Шайбы, которые он уже померил, Гена небрежно бросал на стол. Судя по блеску поверхности металла, здесь был 7-й класс чистоты. И такими вот жонглированиями контролер мог запросто испортить всю партию. «Советы надо давать, когда тебя просят». А этот товарищ, судя по хмурой роже, в них не нуждался. Наконец, то ли ему надоело перебирать шайбочки, то ли мое присутствие его так напрягало, но Гена отложил микрометр. «Ладно, пока ты, ткачук, дождешься, обед будет. Она на клепку пошла. Что там у тебя?» «Хочу печать БТК поставить». Я положил перед контролером деталь и документацию. «Ты же ученик, да?» Он потянулся к детали, брезгливо взял, боясь перепачкаться в чернилах. «Вот не понимаю, зачем столько мазать? Вы что, забор красите?» «Ну раз, кисточкой провел, и хватит, ёшкин кот!» Я промолчал. «Знаю таких болтливых. Все им не так, все не то. Не удивлюсь, если этот Гена — дружок фрезеровщика Андрея. Такому слову, он тебе два, быстро найдут общий язык». «Так», — он уставился в техпроцесс. «Разметить по высоте согласно эскизу. Понятно. Ты бы еще как заусенцы снимаешь, показал. Ты смотреть-то будешь?» Я решил его немного осадить. Он посмотрел на меня молча, взглядом хмурым, поставил на разметочную плиту детали, настроив рейс-масс, провел по поверхности детали. Понятно, что носик рейс-масса прошел выше моей линии разметки. Вот что означает посредственный контролер. Формально он прав, следует технологии, а вот фактически... «Ты как размечал, что на 2 миллиметра промахнулся? Наставнику хоть показывал?» «Неправильно что-то», — подыграл я, уже поняв, что каши с Геной не сваришь. «Тут случай. Здравствуй, дерево, я сам открою». «Етить колотить, понабирают по объявлению», — завел тот глаза к потолку. «Иди, пусть тебя наставник научит, как надо с техпроцессом работать. Печать поставить не могу». Я пожал плечами и собрался уходить. Разговаривать дальше бесполезно. Понятно, почему Палыч сказал к этому Гене не ходить. Но тут дверь БТК распахнулась, и внутрь влетела рыжая бестия с мелкими локонами волос, как у ведьмочки. Меня она чуть не снесла. Энергия от девчонки так и перла. «Чего ты вернулась?» — удивился контролер. «Да перенесли, Ген. Там их контролеров завода управления вызывают. Ой, она наконец увидела меня. Здрасте!» «Егор!» — я улыбнулся и протянул девчонке руку. «Ученик слесаря. Аня. Тебе балалайка недостаточно на участке. Вот еще одного получай. Грамотея», — едко прокомментировал Гена. «Дать ему по роже, что ли?» Но все мое внимание отвлекла на себя контролерша. Аня прошла за свое рабочее место, накинула халат. Гене, видимо, захотелось ковырнуть меня побольнее, и он нарочито аккуратно положил мою деталь с техпроцессом на стол Ане. «Полюбуйся на народное творчество». Анечка быстро смекнула, что нужно, вооружилась измерительным инструментом. Я даже дыхание затаил. Любопытно было услышать вердикт девчонки. Но сначала Аня изучила эскиз нынешней операции, заглянула в чертеж, потом полистала на несколько операций вперед. «Все правильно тебе Гена подсказал. Если с фрезеровщиком договоришься, то никакой припуск не нужен. Тут кто фрезерует?» Она покосилась на маршрутку. «Ясно. Ну, Андрею Андреевичу лучше заранее объяснить». «Еще один дебил», — фыркнул контролер, руша мою теорию о том, что контролер и фрезеровщик — корешки. «Ань, погоди, что я ему там подсказал?» «Ну, чтобы он сразу метил. Там же через 2 операции в размер фрезеровка. А поскольку здесь уже есть база, то...» Я не слушал. Смотрел, как наливается пунцом лицо контролера. Аня, закончив объяснение, достала маршрутку и влепила туда свою личную печать. Я подмигнул второму контролеру и вышел из БТК. Хотел сказать еще, чтобы Гена хоть деталями не бросался, но как-то не хочется в ответ выслушивать очередную порцию гадости. Наставник увидел печать и дал добро отдавать детали на фрезу. «Неси Андрею Андреевичу!» Андрей успел вернуться с курилки и по новой заваривал чай, поставив кипятильник в металлическую кружку с потрескавшейся эмалью. «Опа, ученичок, немного тебе заусенцев попалось. До обеда управишься!» Я держал лицо, подавил смешок. «Сейчас посмотрим, кто управится». В самый раз я поставил ящик ему на стол на колесиках, наблюдая, как округляются у него глаза. «Только я уже управился. Смотри, Андрей». «Для тебя, Андрей Андреевич», — перебил меня он. «Вот когда я Егором Александровичем буду, тогда и ты Андреевичем станешь», — хмыкнул я. Ладно, чего ты там намазюкал. Егор, блин, Саныч». Фрезеровщик взял деталь, повертел в руках. «Учти, разметка сразу в размер. Хотя давай прямо. Моя разметка тебе только руки пачкать. Допуск 5/10. Не промахнешься». «Ну, пачкать не пачкать, допуск не допуск. А чтобы не было звездежу, делай все по чертежу. Врубаешься?» Откровенно стебался Андрей, по крайней мере, пытался. «Слышь, комсомолец, а ты вообще операцию читал? Вот это что написано? Разметить партию. А ты мне чего одну суешь? Силенок не хватило». «Суют сам знаешь что и сам знаешь куда. А я тебе детально настройку дал. Не благодари. Кушайте с булочками». Я собрался уходить, но фрезеровщик меня остановил. «Ничего не знаю, Кузнецов». Ухмылка сошла с его лица. «Написано все разметить. Так будь добр. Забирай свое барахло». Он кинул деталь обратно в ящик и выключил кипятильник. В кружке вовсю кипела вода. «На принцип таки пошел, значит. Ладно. Я тоже могу быть принципиальным». Я взял детали и вернулся к своему рабочему месту. Технолога может вызвать, показать, что следующие как минимум 3 операции здесь лишние. Так потом БТЗ придет, норму порежет к чертям. А детали эти не один Андрей делает. Всем, что ли, за придурка страдать? Как тогда? Но есть у меня отдельная мысль, как этому Андрею Андреевичу спесь сбить. Ага, сейчас этим и займемся.